среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И сегодня у нас в гостях Сергей Анатольевич Махотин, детский писатель, который у нас оказался в Красноярске. Волею судеб, давайте поздороваемся с нашими слушателями. Здравствуйте, здравствуйте, очень рад. Я мама, у меня 3 мальчика, и для меня передача сегодняшняя очень важна, потому что много вопросов бывает, когда воспитываешь мальчиков, мальчики разного возраста, а тут вы такие вот так замечательно у меня оказались. И можно вас расспросить по темам несколько. У меня вот сразу несколько вопросов. Я начну так потихоньку. Сперва вас спрошу по поводу того, вы писатель, вы пишете книги. Но если говорить про книги, которые вы пишете, вот то, что я посмотрела, то, что я видела, то, что я читала, есть направление, которое вы выбираете, да? Например, книги, которые имеют исторический оттенок такой, направление историческое. Оно как у вас попало вообще в список того, что вы делаете? А вы знаете, все это происходит в контексте вот наших событий повседневных. Вот есть такой исторический роман у меня «Марфа Окаянная». Вот я его начал писать, когда началась Первая Чеченская война. И мне было очень интересно проследить истоки сепаратизма. И вот тот же Новгородская республика – вот очень яркий пример. И мне было интересно еще немножко предположить для себя, а как бы могла пойти история страны, если бы вот не случился этот разгром Великого Новгорода Иваном Третьим, если бы в 1473 году не случилось бы великой засухи, когда с мая по сентябрь не выпало почти ни капли дождя, и все дороги пересохли, был неурожай, и московская конница небольшая без труда прошла через эти все болота до Великого Новгорода из Москвы, и там... Воля случая исключительно. Да. Вот очень интересно... Это очень интересовало Александра Сергеевича Пушкина, когда он занимался историей. Вот эти вот всякие случайности. А может быть, это и не случайности, может, это провидение вот такое. И вот получился такой исторический роман, такое исследование. Но поскольку я все-таки пишу для детей в основном, то у меня все равно главный герой – 90-летний мальчик, внук этой самой Марфы. Марфы Борецкой. И вот его глазами этот период истории не дан. А еще одна историческая книга у меня есть «Жизнь Ивана Грозного». Но, в общем, там тоже очень много параллелей с сегодняшним днем. И там вот и заканчивается эта книжка обращением к читателям с предложением задуматься о том, и жит ли в них этот страх, который вот с тех времен присутствует в русском народе, в русской нации. Получается, что книги исторические где-то требуют вообще дополнительной такой поле работы появляется большое. Это очень интересная работа. Огромный интерес – это, конечно, поиск материала. Ты собираешь этот материал, ты живешь в нем. Это как путешествие во времени. Ты путешественник во времени. Это очень интересно. Ну и потом у меня еще были биографические повести, я бы сказал, хотя они выходили в серии «Исторический роман» издательство «Белый город». Я уж не знаю, можно ли называть это издательство. Можно. Но здесь рекламы никакой нет, потому что этой серии давно уже нет, не существует. И, насколько мне известно, издательство перестало такие книжки издавать. Но там, значит, серия «Исторический роман». Но это, скорее всего, такой ЖЗЛ для детей. Для того, чтобы у детей тоже была такая полочка почитать про... Да, и я писал там... О Бетховене. Вот я очень люблю Бетховена, я с удовольствием написал про него повесть. О Михаиле Ивановиче Глинке я написал, совершенно влюбился в Михаила Ивановича. Не потому, что он великий композитор и основоположник русской симфонической музыки, но он был чудесный человек, душевный, его все любили очень. Друзей его очень тоже полюбил. И о Рембрандте у меня там выходила книга. Кстати, вот... Я вспоминаю середину 90-х годов, когда мало издавалось книг, а те, что издавались, они выходили с не очень хорошими иллюстрациями. И издательства экономили на художниках. И у меня тоже такие были не очень удачные книжки, которые я не хотел даже показывать. И вдруг выходит эта повесть о Рембрандте, где очень много репродукций. И я с гордостью ходил с этой книжкой и показывал друзьям, говорю, наконец-то меня отиллюстрировал хороший художник. Да, великолепно. Хороший способ заполучить хорошего иллюстратора. Да. Но со временем-то я убедился, что мой самый любимый читатель и мой самый любимый лирический герой – это маленький человек, учащийся 3-го, 4-го, 5-го класса. И когда вы пишете, я вот сейчас поняла, да, вы выбираете поле, которое интересно вам, и делаете его интересным для этого читателя. Ну, конечно, то, что в первую очередь интересно мне, а, видимо, я просто чувствую в себе вот этого мальчика, которым я когда-то был. Честно скажем. Да, в 3-м, 4-м или 5-м классе. Если бы у вас, маленького мальчика 12 лет, сейчас была возможность заставить свою полку книгами, что бы туда попало? Ой, там попало бы много взрослых книг. А вот расскажите. Вот, да, у меня мама была учительницей в школе, учительницей русского языка и литературы. И у нас было очень много взрослой литературы дома. И мне не запрещали ее читать. Я совершенно брал с полок и Горького. Я помню, там в 3-м классе я принялся за Клима Самгина. Мопассана читали? Мопассана попозже. Ну, читал, конечно. Попозже, классе, наверное, в 7-м. А вообще-то очень вовремя прочитать взрослую книгу или, ну, относительно взрослую, в каком-то вот важном возрасте. Вот я помню, вышел в приложении к «Огоньку», тогда еще такие серии книжные издавались, «Собрание сочинений в 5 томах» Александра Грина. А я тогда испытывал чувство, наверное, первой влюбленности. И это сколько вам было? Это мне было, ну, лет 14, наверное. И вот так мне Грин помог, вот как-то вот он поддержал вот это мое настроение такое чудесное и мучительное, сладостно-мучительное, я бы сказал. Вот в Грине все это есть, это вот романтика какая-то, вот такая проникновенная, метущаяся душа, которую каждый подросток, конечно, переживает. Получается, у нас туда попадает Грин, у нас туда попадает... Лев Николаевич Толстой, я бы туда поставил. «Воскресенье», например, замечательное. И Толстого прямо всего без купюр. Да, вы знаете, купюры не нужны, потому что вот если даже ребенок читает какую-то серьезную книгу, и там, ну, какие-то, скажем, ну, эротические сцены или так, они ему просто еще не, ну, не очень интересны. Он проходит мимо, ему другое важно. Там приключения, какие-то, ну, какие-то вопросы дружбы, верности. То есть то, что попадает в зону развития ближайшего, то и видится, собственно, а все остальное просто закрыто. Конечно, потому что когда сейчас, ну, какие-то книги где-то там запрещают, ну, и, по-моему, это глупость, не надо ничего запрещать. Пускай выходят любые книги, а уже читатель сам разберется. Книга ведь тоже имеет свою судьбу, биографию, она может быть умереть, и никому больше уже не понадобится, если она того не стоит. Вы пишете книги уже такой значительный период времени. У вас в этом периоде есть какие-то внутренние разметки, что вот в этот период вам было вот это интересно, в этот вот это, или это цикличность какая-то? Как вы это ощущаете изнутри? Ну вот когда пишешь стихи, ну здесь стихи не спрашивают, чего ты хочешь. Они сами приходят без спроса. Стучат в дверь, ты открываешь, вот они на тебя набрасываются, и ты вот... Это то, что постоянно происходит. Да. Ну, а проза — это, конечно, более сложная вещь. Там надо уже просто заставлять себя иногда работать. А так не хочется иногда садиться. Ты смотришь на этот лист бумаги, тебе надо все-таки чего-то вроде написать. Не напишешь, что чувствуешь, что что-то не сделал важное. тоже какой-то. И, в общем, перед тем, как написать, вот начинаешь заниматься какими-то делами, там, полувымаешь вдруг, ни с того, ни с сего. Оттягивает этот прекрасный момент, когда нужно начать работу. Есть такое противоречие, да, и такое противостояние поэтов и прозаиков, а вот когда это внутри одного человека, это, получается, уживается как-то или... Есть все-таки. Ну, не знаю, по крайней мере, в конфликт они не вступают, эти два персонажа. А по времени они вас как-то делят? Ну, иногда стихи действительно занимают больше времени, чем хотелось бы. Иногда они приходят совершенно неожиданно, какие-то буквально на ходу. А на ходу, кстати, они часто приходят, потому что ты же живешь в ритме своего шага, а стихи – это ритмическое явление. И вот я помню, как-то иду по Петербургу, жарко, июль, и непонятно почему приходят две совершенно не жаркие, а влажные строчки. «У реки волна речная, у ручья волна ручная». Вот уже готовое стихотворение. А почему? Почему они пришли? Это вот тайна великая. Это вот огромное счастье, что ты к этой тайне приобщаешься. Неизвестно, за какие заслуги. У вас есть еще такое добавочное направление, да, оно связано с радио. Вот можно про радио спросить? Я радио очень люблю, я просто обожаю радио, поэтому я очень рад, что мы с вами беседуем вот перед микрофоном. Когда я был маленьким, еще читать-то толком не умел. Я с первыми любимыми книгами познакомился благодаря радиоспектаклям. Их так много было в моем детстве, я помню хорошо. И Тома Сойера, и «Маленького принца». И сейчас они есть. Вот я работаю редактором детских программ на Радио России, Санкт-Петербург. И мы... У нас, конечно, детская книга стоит на первом месте. И мы стараемся, когда есть такая возможность, радиоспектакль какой-нибудь поставить или инсценировку сделать, почитать что-нибудь, или просто рассказать о какой-то книжке хорошей. У нас каждый день... У нас есть замечательный эфир по времени. Все-таки редко в каком городе есть 45 минут эфира для детей. Время урока. Да, время урока. И выходит, что такой школьный радиоканал, «Малая Садовая». И туда... Ну, вот о спектаклях, сценировках я сказал. Но там и передачи и о живой природе, и музыкальные, конечно, передачи. Есть передача «Сверчок», которую мы ведем с Михаилом Ясновым. А назвали мы передачу «Сверчок», потому что это самое первое литературное, подчеркиваю, прозвище Александра Сергеевича Пушкина. Вот он еще в школе учился, лицеистом был, ну, постарше, может быть, немножко уже к выпуску. А его уже товарищи по литературе из общества «Арзамас» чудесного прозвали «Сверчок». И юному Саше Пушкину это прозвище, по-моему, очень-очень идет. И передача посвящена ребятам, которые пробуют сами что-то сочинять. И я какие-то стихи даже помню наизусть, потому что они хороши своей неправильностью. Вот мы знаем, что, ну, мы, те, кто как-то имеет отношение к поэзии, что не полагается, скажем, рифмовать однокоренные слова. Там пальто-полупальто, ботинок-полуботинок. Глагольная рифма. Глагольная рифма, да. Или пришла-ушла, вот это вот, да. И вот одна девочка присылает стихотворение, называется оно «Зима наступила». Звучит оно так. «Зима наступила, зима наступила, зима наступила, в наш город пришла». «Зима наступила! Зима наступила! Зима наступила!» А осень ушла. И вот вроде бы такое незатейливое стихотворение, но сколько удивления, энергии, радости в этом стихотворении. И вообще детское творчество чудесное. Я очень люблю, когда меня включают в жюри каких-нибудь детских конкурсов литературных. А вот один мальчик, первоклассник, тоже помню наизусть этот шедевр, написал стихотворение «Козлятушки». «Где вы бегали, козлятушки мои?» Козлятушки ему отвечает. «Бегали мы по лесу, били волка по носу». Какая рифма хорошая, да? «А волк взвыл и убежал, видно, жизнью дорожал». Ну, правильно, естественно, сказать «дорожил», но, смотрите, «дорожал», «убежал», эти «ж» и «л» так хорошо перекатываются. И мне ничего не хочется. Язычке. Потом жизнь наша дорожает потихонечку. Может, этот Игорек Маспадов, я его помню по фамилии и имени, не такое уж неправильное слово вставил. свое стихотворение. И когда я перед ребятами выступаю, я им говорю, что не бойтесь нарушать правила всевозможные. Нарушайте их все на здоровье, лишь бы творчество приносило вам радость. Если говорить про период времени, мы начали так с истории, которая у нас, да, перекликаются какие-то исторические факты. Если говорить про жизнь книги, сейчас часто эту тему поднимают, говорят, что вот книга переживает хороший период, книга переживает плохой период. А вот вы, будучи внутри вот этого процесса, как ощущаете, сейчас хорошее время? По-моему, очень хорошая книга, время для читателя. Вот знаменитый исследователь детской литературы в Петербурге Валентин Львович Головин, профессор Головин, он обращает внимание на то, что современные дети сейчас переживают редкий период, которого никогда не было в нашей истории. Они имеют возможность читать те книги, которые читают их сверстники во всем мире. Вот благодаря переводчикам и издательствам, которые оперативно издают эти книжки знаменитые, вот ребята находятся в курсе, в общем, событий. И действительно они находят там какие-то отклики на свои насущные вопросы. Вот я помню, я в 80-е годы работал в журнале «Костер». «Костер», чудесный журнал, до сих пор выходит. Но тогда он выходил тиражом в 2 миллиона экземпляров. Сейчас даже трудно представить, что вот детское издание может с таким тиражом выйти. И в конце каждого года, в 12-м номере, мы печатали там читательскую анкету. И среди вопросов этой анкеты был такой: «О ком или о чем хотел бы ты прочитать в будущем году?» И 90% отвечали о себе и своих друзьях. То есть они по-прежнему, подростки, они хотят в первую очередь читать о себе, найти там какие-то ответы на вопросы. В какой-то момент взрослые становятся не слишком большими авторитетами, даже родители, даже учителя. А без авторитетов же нельзя, без кумиров. Кто-то должен тебе что-то посоветовать, как-то тебя поддержать. И хорошо, если вот тут оказывается под рукой нужная книга. Вот эта часть, скажем так, условно-дидактическая в книге, да, которая заложена, есть в книге то, что на интересе пишется, а есть то, что вкладывается, планируется. Насколько в детской книге она сейчас насущна и насколько имеет смысл ее заранее загадывать и задумывать? Ну, дидактика, она всегда присутствовала в детской литературе. Вот я про это хотела расспросить. Да. Но есть такая дидактика в лоб, что ли, скажем, что это вот делать... Мой руки перед едой. Да, то это делать нельзя. Что такое хорошо или что такое плохо. А есть вредные советы. Вредные советы, да. Вот это все наоборот. А все-таки, если писатель талантлив, он как-то уходит от этого прямолинейного, что ли, какого-то решения, совета своим читателям так себя вести или так поступить. Нет, ты даже не задумываешься об этом. Там на первое место выходит язык, его интонация писательская. И вот когда мы ведем какие-то занятия с молодыми писателями, мы хотим обратить в первую очередь внимание на то, как нужно это написать. Как сделать так, чтобы это было искренним, или как это сделать, чтобы это было воспринимаемо хорошо? Чтобы это было твоим, чтобы ни на кого не похожим. В детской литературе ведь конкуренции нет, потому что если ты не пишешь своим языком, то... Тебя не читают. Да, тебя не читают, ты неинтересен. А авторов много. В последнее время просто в детскую литературу ринулись многие-многие люди. Непонятно даже мне почему, потому что это нисколько не способствует улучшению материального положения человека. Детская литература не приносит материальных выгод. Но много радости, много счастья, конечно, приносит. Работа с детскими писателями, когда вы приезжаете, вы в Красноярск приехали тоже посмотреть детских писателей, пообщаться, поговорить об их языке, а вот когда вы так оцениваете сейчас вот это поле детской литературы, что будет лет через 5, как вы думаете? Ой, трудно загадывать. Но я-то как-то оптимист по природе и смотрю, в общем-то, с надеждой большой в будущее, потому что, ну, вот на моих глазах уже вырастают какие-то имена, люди появляются хорошие, талантливые. Ну, вот Рустам Карапетян, который вот замечательно, он в Петербурге проводится ежегодный фестиваль «Молодые писатели» вокруг Дедгиза. И вот мы как-то пригласили туда Рустама по результатам рукописей. Вот он приехал, и вот мы с тех пор как-то общаемся, и я с каждым годом вижу, как он все становится мастеровитее, талантливее, как он внимательнее относится к слову, как он выстраивает там один, тот или иной рассказ, и как стихи у него начинают получаться очень хорошие. Это огромное счастье смотреть, как вот на твоих глазах человек растет, вот поднимает свою творческую планку все выше и выше. У меня-то такое предположение, что количество пришедших в детскую литературу людей связано с тем, что у нас было определенное время назад бэби-бум. У Рустама, например, появился ребенок. Рустам был вынужден писать, рассказывать какие-то истории, а потом стало понятно, что помимо того, что берутся с полки книжки, можно это еще как-то делать самому. Ну, может быть, это отчасти от бэби-бума, но я все-таки не думаю, потому что очень многие вот присылают какие-то рукописи в журнал, в редакцию или в издательство. Вот я вышла на пенсию, у меня появилось много времени. Я вот стала писать для своих внучек там стихи. И, как правило, ничего из этого хорошего не получается. Хотя они убеждают, что внучкам это очень нравится. Ну, конечно, нравится, когда бабушка читает что-нибудь им вслух. А ребенку вообще нравится, когда с ним общаются? Конечно. И уделяют ему внимание. Конечно, даже дело и не в стихах. И пусть свои стихи читает, как и угодно. Но, по-моему, в талантливом детском писателе все-таки должен жить ребенок, который должен подсказывать ему и интонацию важную, и даже какие-то темы произведений. А если говорить про ваши любимые работы, которые вы вот сами выполняли, да, вы сами писали, у вас есть какие-то особо значимые для вас проекты, книги? Но всегда как-то с ожиданием такой, с надеждой ждешь книжку, которая еще в работе. Которая... Вот сейчас вот у меня должна выйти книга, которая называется «Пирожки с капустой» или «Книга о вкусной и веселой пище». Я как-то подумал, ну вот ребенок просыпается, завтракает, потом идет в школу. В школе его тоже голодным не оставляют. Ведут в столовую. Он возвращается домой, по дороге жует орешки, какие-нибудь чипсы или еще дрянь какую-нибудь. Потом приходит домой, пьет чай, там, с родителями обедает или ужинает. Перед сном зачем-то в холодильник лезет. Наверное, у вас тоже такое бывает. О, да. Три мальчика, дверь холодильника работает просто вот так. Я ребят спрашиваю, бывает с вами такое? Они, да, каждый день. Вот смотрите, каждый час нашей жизни как-то связан с едой. Я вот написал такую книгу про еду, но это не кулинарная книга, там нет рецептов, нет. А это вот такие рассказы, там три героя, два мальчика и одна девочка, и все время у них с едой происходят какие-то происшествия. Но я не буду рассказывать. Конечно, просто, мы здесь... Да, про эту книжку. Ее отиллюстрировала уже, она уже в типографии, эти картинки. Ксения Почтенная, один из любимых моих художников, замечательная наша петербургская график. Она, кстати, нарисовала и «Вирус ворчания». Вот книга, которой, может быть, больше других моих книг повезло, потому что за эту книгу, в общем, я получил почетный диплом Международного совета по детской и юношеской книге. И вот ездил в Копенгаген за этим дипломом. И как мне этот город необыкновенно понравился, совершенно сказочный. И я понял, почему Ганс Христиан Андерсен, этот диплом еще называют иногда диплом у меня Андерсен, почему Андерсен так любил Копенгаген, написал там много сказок. Там хорошо пишется, да? Там, наверное, хорошо пишется, да, он чудесный город. Я хотела как раз спросить еще про иллюстрации. А насколько, как вы считаете, важна иллюстрация в детской книге? Вот как вы выбираете вот этот баланс информации? Сама книга, ее же иллюстрация не должна как-то перебивать, да? Должно быть какое-то такое соотношение. Вот я-то сейчас, может быть, и могу уже выбирать какого-то художника. А вот что касается молодых авторов, то они не всегда это могут. Я вспоминаю, в общем, свою первую книгу, и как мне повезло тогда. Вот моя первая книга вышла в 1985 году. Она называлась «Здравствуй, день», начиналась со стихотворения «Щенок», а я написал про своего щенка, просто который когда-то у меня был в детстве. Даже не у меня был, это была такая общая дворняжка у нашего двора, и мы с мальчишками этого щенка подкармливали, играли с ним. А потом я написал про него стихотворение «Щенок бежал, и уши у щенка так хлопали, мотались и взлетали, что сам щенок взлетел под облака. С тех пор его больше не видали. Пусть, говорят, под колесо попал, и сколько ни зови, не отзовется. Не бойся за щенка, он не пропал, он улетел. Конечно, он вернется». И вот это стихотворение я вставил в эту книжку, а издательство попросило нарисовать рисунки Михаила Беломлицкого. Это изумительный график, просто классик книжной графики детской. Да и не только детской, у него и взрослые иллюстрации есть хорошие. И мы с ним даже знакомы не были, никак не обговаривали рисунки к этой книжке. И когда я открыл эту книжку, замечательно пахнущую, только что вышедшую из типографии, на стихотворение «Щенок», я взглянул на этого щенка, ты так ахнул, потому что он, Михаил Беломлицкий, сам того не зная, нарисовал точно такого же щенка, какой когда-то у меня был в детстве. И вот стихотворение заканчивается строчками «Не бойся за щенка, он не пропал, он улетел, конечно, он вернется». И это чудо произошло настоящее. Он ко мне вернулся вместе с книгой. Как замечательно. Это вот первая книжка. Вот, может быть, из-за этого чуда я и продолжаю до сих пор работать для детей. Такого счастья больше. А сейчас, когда у вас выходит вот новая книга, да, вы сказали, вы обсуждаете, как будет выглядеть иллюстрации, или вы полностью полагаетесь на художника? Нет, мы, конечно, Ксения, когда мы работали, мы с ней обсуждали какие-то детали, она мне пока... Она сама, в общем, у меня спрашивала часто, вот это так я делаю или так? Да. Но книжка, несмотря на то, что там нет рецептов, получилась действительно очень вкусной в самом прямом смысле. И она говорит, когда я работала над этой книгой, я потолстела на 3 килограмма. Ну, это показатель. После каждого рассказа я хотела что-нибудь съесть. Если говорить про пожелания родителям, которые стараются сделать так, чтобы их ребенок читал. Я понимаю, что это очень общая такая формулировка, но вот как можно заманить ребенка в чтение? А просто читать вместе с ним. Вернее, делать вид, что ты получаешь от чтения удовольствие. Тем более, что и вида делать не надо. Это так оно и есть. Когда ты с удовольствием что-то читаешь, то он же видит, что ты получаешь удовольствие. А книга – это не только тяжелый труд, вовсе не тяжелый труд, а это, в первую очередь, еще огромное удовольствие. У нас сегодня такая замечательная передача, посвященная детской литературе. Сергей Анатольевич Молхотин у нас рассказывал сейчас про очень важные вещи для каждого родителя. Спасибо вам огромное, что вы у нас побывали, и будем надеяться, что вы к нам еще появитесь. Спасибо, мне было очень с вами тепло и уютно. И пожелание нашим слушателям на радио ВК «Культурная среда». Пожелание маленьким слушателям не забывать, что они все очень талантливы, без исключения, а родителям всегда об этом помнить. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Ильевская. Сегодня у нас в гостях Михаил Давидович Яснов, детский писатель, взрослый поэт, детский поэт, переводчик. Я когда перечисляю, просто я понимаю, что это очень много всего, вот, что можно поместить в жизнь. Вот как вы это размещаете? Давайте поздороваемся с нашими слушателями. Во-первых, да, конечно. Только я хотел сказать здрасте. Да, здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сейчас я буду рассказывать, как я размещаю все это в своей жизни. В своей жизни все размещается по-разному. На самом деле, меня очень часто спрашивают, как это все корреспондирует одно с другим. А тут и рассказывать-то особо нечего. Просто я, ну вот скажем так, я пишу стихи. Если не пишутся взрослые стихи, я стараюсь писать стихи детские. Если не пишутся детские стихи, я стараюсь переводить. Если не переводится, я стараюсь писать какие-нибудь рецензии. Если не пишутся рецензии, я стараюсь писать какие-нибудь эссе про моих любимых поэтов. Или вообще заниматься каким-нибудь эпистолярным творчеством. В общем, вся жизнь – это некий поэтический жест. Некий такой вот… Ну, вот я только этим и занимаюсь. Мне страшно все это нравится. Когда меня спрашивают дети на частых встречах, вот что нужно сделать, чтобы было то-то или то-то, я всегда говорю, да вы просто любите то, что вы делаете. Вот если вы любите свое дело, все должно получиться. А я, правда, очень люблю писать. Получается, вы просто делаете так, чтобы вам было не скучно. Ну, мне не скучно писать никогда, это действительно. Мне очень не скучно общаться с моими друзьями, коллегами, взрослыми и детскими поэтами-переводчиками. Мне очень не скучно встречаться с детьми. И очень не скучно, но трудно встречаться с родителями. Потому что в наше время, я очень часто говорю тем, кто меня приглашает выступать, в наше время гораздо важнее, мне кажется, детскому писателю встречаться не столько с детьми, сколько с их родителями. Потому что родителей надо воспитывать. Вот воспитывать их надо, чтобы они знали, как общаться со своими детьми в области литературы, в области детской книги. Далеко не все понимают, что нужно. А рецепты не хитрые, но зато действенные. Я мама, у меня 3 мальчика, и для меня эти рецепты просто очень насущны. Вот поделитесь, пожалуйста. А у вас мальчики, вот самый младший, сколько ему? Самому младшему исполнится 4 в январе. Вот 4 – это как раз вот начинается самый любимый возраст. 4 года. Он уже болтает во все, небось, да? Очень разговорчивый мальчик. Ну, конечно. Вот тут начинается словотворчество, начинается любовь к книге. Рецептов на самом деле не так много, и у каждого свои. Но вот главный рецепт, который, к сожалению, сегодня никем не востребован. Я помню, когда я был маленький, по субботам вся моя семья садилась вокруг стола на кухне. Мама, папа, старшая моя сестра и кот Васька. Мы садились вокруг стола, я притаскивал какую-нибудь свою книжку, и все по кругу эту книжку читали. Это занимало полчаса времени, не больше. И я помню, что это дотянулось до тех пор, что мы даже стали что-то обсуждать вокруг этих книг. Что тоже очень важно, не просто прочитать, но поговорить о прочитанном. Вот, это довольно недолго тянулось, но, видите, осталось у меня на всю жизнь. И потом очень важно еще, чтобы родители представляли себе, как детский организм реагирует на рифму, на ритм. Опять же, помню из моего детства, меня сажали за высокий такой детский стульчик, повязывали мне слюнявчик, и я вижу перед собой тарелку каши и слышу, как мама, зачерпнув ложку и поднося эту ложку к моему рту, говорит: «Ехали медведи на…» И ложка с кашей отправляется в рот на слове «медведи». А за ними кот задом на… Вторая ложка отправляется в рот и получается наперед. Вот так в меня входило то, что называется рифменным ожиданием, рифменным мышлением. Это чрезвычайно важные вещи, чтобы в ребеночке воспитывался вкус к рифме, к звуку, к такту, к ритму. Все это очень важно. Ну и, наконец, работа с книжкой. Опять же говорю всем, вот представьте себе, что ваш махонький-махонький ребеночек, вот этот грудничок, ползает по ковру комнате. Но поставьте рядом с ним маленький стеллажик с книгами, чтобы он, проползая мимо него, водил пальчиком по корешкам. Тактильность остается на всю жизнь, уверяю вас. Еще одна картинка уже с более старшим ребенком. Мама идет в магазин, в книжный магазин, и берет с собой ребенка и покупает книгу себе. И второй раз берет ребенка с собой и покупает книгу себе. И третий раз берет ребенка с собой и снова покупает книгу к себе. И, наконец, он говорит: «А мне?» А вот тут вы покупаете книгу ему. И это тоже остается на всю жизнь. Ну и так далее. Таких рецептов действительно немного, но они работают, они работают. Надо только любить своего ребенка и понимать, как ему важно научиться правильно относиться к книге. Получается, что здесь работает то же самое, что и в других областях. Развешивать конфеты перед носом, морковку, да, и чтобы он сам к этой морковке тянулся. Ну, конечно, это все очень нехитрые вещи. Очень нехитрые вещи, но опять же действенные. А если мы вот так вот, получается, говорим про детей, а у нас есть еще взрослые, и со взрослыми, мне кажется, вот когда мы заговорили про ритм жизни, да, угу. У них же тоже сейчас такая большая проблема. Вот сколько сейчас людей читают взрослых стихи? Я знаю, что читают. Читают. Вы знаете, не будем преуменьшать ситуацию. Вообще мы любим задавать друг другу и пугать друг другу страшилками всякими. Вот дети не читают, вот взрослые не читают. Это все не совсем так. Ну, конечно, общая масса не читает. Да общая масса и раньше не читала. Это, знаете, такая мифология. Вот в советское время у нас был самый читающий народ в мире. Да ерунда собачья. Не был он самым читающим в мире. И дети читали точно так же, как сейчас, и не читали точно так же, как сейчас. У меня своя статистика. Я помню, как в 70-е годы, когда я начал писать детские стихи, я приходил в школу и встречался с тогдашними школьниками, младшеклассниками. И вот я прихожу в класс, и на меня смотрят 2, 3, 4 пары глаз, остальные нет. Сегодня я прихожу в школу, на меня смотрят 2, 3, 4 пары глаз, остальные нет. Ничего не меняется, эта статистика не меняется. Меняется атрибутика вокруг всего этого дела. Дети раньше куда уходили, когда не читали? Уходили во двор. А сегодня двора нет, дети уходят в интернет. Интернет – это наш проходной двор. Только и всего. Ну, конечно, дети другие, ну, конечно, мышление совершенно другое детское. Но, в принципе, детская психология остается той же самой. Надо просто понимать, искать к ней ключики свои, родительские, отцовские, материнские, не знаю какие. Вот, чтобы у вас всегда на поясе висел такой ключик. Только и всего. А если говорить про ту поэзию, которая переводная, вот есть те стихи, которые вы пишете сами для детей, есть те, которые вы выбрали и как-то трансформировали. Вы внутренне это разделяете, вот этот вот процесс, или когда вам попадает на глаза, да, то есть языковое произведение другое, она просто включает кнопку, идею, и насколько вы стараетесь соотнести то, что заложено в другом языке, и то, что вы сейчас сделайте как переводчик, потому что в моем представлении автор, переводчик не менее важен. Нет, конечно, вы знаете, механизм один и тот же на самом деле. Так же, как детское стихотворение, это ведь я пишу по канве, которая уже существует. Ну вот я очень люблю какие-нибудь истории рассказывать, сегодня вот читал детям. Я действительно однажды услышал, как мальчик, сын моих друзей, вылез из кроватки и закричал, весело закричал: «Мама, где моя Туфляндия?» Вот, подумал я, какое замечательное слово. Туфляндия – это канва, по которой я вышиваю стихотворение. Получается утренняя песенка. Проснувшись, крикнул маме: «Прощай, моя пижамия! Да здравствует Туфляндия!» А мама мне в ответ: «По курсу свитерляндия, шляпляндии, привет! Ура большой пальтонии, шарфанции, виват!» А если вы не поняли, то я не виноват. Это ведь как перевод. Перевод по такому же механизму работает. Я что-то улавливаю в оригинале, то, на чем мне хочется сыграть, и, конечно, перевожу. Это что касается детских стихов. Во взрослых стихах там немножечко по-другому устроен этот механизм. Вот я хотела про это расспросить, потому что это два поля, которые люди почему-то считают одним. Да. Нет, на самом деле детские стихи пишутся по одним как бы лекалам, если говорить о лекалах, или по одной, так сказать, фантазии. А взрослые немножечко по-другому, но вообще, в принципе, поскольку, опять же, все время пишешь, то это все переплетается. Это очень все связано. Это просто один большой процесс. Ну, конечно, просто одно другим очень крепко связано. А давайте про взрослые переводы и про взрослую поэзию поговорим. Давайте. А расскажите, пожалуйста, вы впервые свое взрослое стихотворение когда написали? Когда мне было 6 лет. Естественно, потому что дети не пишут детских стихов. Дети пишут стихи взрослые. Это совершенно понятно. И когда мы работаем с детьми, мы не говорим, что они пишут детские стихи. Они пишут стихи. Точно механизм тот же самый. Ребенок, пишущий стихи, пишет их, потому что не может не писать. Взрослая лирика ведь складывается по такому же принципу. Я пишу, когда не могу не писать. Ну, конечно, у каждого есть свои рецепты. Если я знаю одного замечательного поэта, который встает каждое утро, садится к столу и пишет по стихотворению. И стихи получаются у него очень недурные, прямо скажем. Но таких людей, во-первых, немного. Во-вторых, это гимнастика такая. Ну да, во-первых, и у каждого свои рецепты какие-то, понимаете. Я взрослые стихи пишу только тогда, когда я не могу не писать. Детские стихи по другому рецепту пишутся. Детские стихи пишутся при осознании задачи и при осознании возраста. В отличие от взрослой лирики, меня, когда я пишу взрослое стихотворение, меня ведь не интересует проблема аудитории. Я пишу для себя или для какого-то близкого человека, или вообще пишу о проблеме некой, которая меня волнует. Когда я пишу детское стихотворение, я представляю себе, что мой ребенок 2-3 лет, или 5-6, или 8-9, это совершенно разный возраст, и совершенно по-другому складываются стихотворения. И я понимаю, что маленький человек реагирует на одну систему юмора, а пройдет 3-4 года и уже совершенно на другую систему. Вот эти надо вещи очень важно, конечно, учитывать и представлять себе. Получается, что когда вы пишете детское стихотворение, вы мысленно этого мальчика или девочку прямо представляете. Я представляю себе, потому что во мне живет такой ребеночек. Знаете, мне судьба подарила четверть века дружбы с Валентином Дмитриевичем Берестовым. И когда мы с ним встречались, а Берестов был таким большим, грузным человеком, он наступал на меня своим животом и говорил: «Мне 12 лет». А я отступал и говорил: «А мне 8». Он говорил: «А мне 12». Я говорил: «А мне 8». Это мы говорили про того ребеночка, который в нас сидит, и ради которого мы работаем, и на которого мы работаем. Понимаете? Вот это чрезвычайно важно знать. Что в тебе там внутри такое? Ну, вы же при этом пишете и для того ребеночка, которому 4-6 лет. Да, конечно, конечно. Но я к этому мальчику, который ему, например, не знаю, там 3-4 годика, отношусь как к младшему братику. Ага. А к тому, который, значит, постарше, как к старшему братику. Это такая семья внутри тебя получается. Ну, в общем, поскольку с детьми я встречаюсь действительно очень часто, я при себе представляю ситуацию возрастной психологии. И это надо учитывать. А возрастная психология – вещь поразительная совершенно. Знаете, я вспоминаю, была у меня такая история, вот вышла моя переводная книжка современных французских поэтов «Месье, месье, который час». И в этой книжке опубликовано мое любимое стихотворение «Антилопа» одного из французских поэтов. Я даже вам прочту одно маленькое стихотворение. Звучит оно так: «За копытца антилопы я дам Лион, а за хвостик антилопы я дам Дижон, а за ушки антилопы я дам Лаваль, а за щечки антилопы я дам Версаль, а за глазки антилопы я тебе отдам весь Париж, мосты и Сену, Лувр и Нотр-Дам». И вот я в одной школе третьеклассникам прочитал это стихотворение, встала маленькая девочка и сказала буквально следующее: «А знает ли ваш французский поэт, что продажа животных на органы – это подсудное дело?» Представляете себе? Я прямо упал там на этой встрече. Я не очень представляю. Нет, это я к тому, что детская психология разнообразна. Есть вот такие дети, а есть совершенно другие дети. И есть дети с простым мышлением, скажем, а есть вот с такими выкрутасами. Надо все это учитывать, но, конечно, все-таки ты пишешь на какого-то усредненного ребеночка, понимая, что каждый относится к этому по-разному. А когда вы пишете для взрослых, когда вы пишете то, что вы не можете не писать, как вот тогда вы изнутри, когда пишете? Ну да, конечно, пишутся. Вы знаете, я не знаю, как пишутся стихи. Помните, Вознесенский сказал: «Стихи не пишутся, случаются». Вот они случаются. Ну, как это происходит, я не знаю. У меня столько историй с этим связанных. Ну, знаете, однажды я вышел на кухню, мы еще жили в давние времена в коммунальной квартире, и вот моя жена там в мясорубке перемалывала мясо, и вышел мой маленький сын, тогда еще совсем маленький, и решил быстренько маме помочь, и стал совать руку сверху в эту мясорубку. Ну, мы сына отогнали, но у меня мгновенно написалось маленькое стихотворение, которое стало не столько детским, сколько взрослым. Стихотворение звучало так: «Ну-ка, мясо в мясорубку, ну-ка, мясо в мясорубку, ну-ка, мясо в мясорубку, шагом марш, стой, кто идет, фарш». И вот это стихотворение оказалось напечатанным буквально в тот момент, когда наши войска были введены в Афганистан. И начался всемирный скандал по этому поводу. Детская лирика переходит во взрослую. Так тоже бывает. Да, и у меня такое ощущение, что это происходит постоянно. Это происходит, на самом деле, очень часто, и есть куча таких историй. Я бы вам, знаете, часика 3-4 порассказывал бы о том, что такое цензура в детской поэзии, и как она до сих пор существует. До сих пор? Ну, конечно. Вот. Хотите, расскажу историю маленькую? Конечно. У меня есть такое, ну, довольно популярное стихотворение про мамонта и папонта. Я его знаю, Вы его конечно. Знаете. Значит, я на всякий случай напомню нашим слушателям. Мамонт и папонт гуляли вдоль речки, бабонт и дедонт лежали на печке, а внученьт сидел на крылечке и свертывал хобот в колечки, пыхтел и вытягивал губки, и очень хотел, чтобы эти колечки летели вдоль поля, летели вдоль речки, как те голубые колечки из папиной трубки. И вот меня призывает некий мой любимый издатель, говорит: знаешь, мы тут напечатали твое стихотворение, только, извини, сняли конец, потому что про курение сейчас не надо писать. И стихотворение оказалось просто с отрезанным концом. Напечатали, ничего страшного, я это спокойно переживаю, я уже знаю, как это все происходит. И тут же напечатал это стихотворение в полном виде, но вот издатель уже перестраховывается. А вдруг что будет? Вот что страшно. В цензуре вообще страшно не сама цензура, а то, как мы к ней относимся и что мы в связи с этим делаем. Понимаете? Опережение мысли, ну, да, по поводу того, что может быть подвержено цензуре, обычно ее превышает значительно. Как правило. Я по поводу поэзии взрослой хотела еще, поскольку вот мы разговариваем, да, у меня такой вопрос возник: когда вы пишете взрослые стихотворения и когда вы переводите взрослые стихотворения, вы тоже находите в себе того человека, который мог бы написать это стихотворение? Как происходит этот процесс? Когда я пишу, мне искать никого не надо, я пишу для себя. Да-да. На самом деле, я себя освобождаю от какого-то груза. Или даже освобождаю себя от какого-то счастья, предположим, чтобы другое счастье заняло это место. А что касается взрослых переводов, то там немножечко по-другому уходит. Там я немножко смотрю, кого я перевожу. Знаете, я так много и так долго уже перевожу французских поэтов, что я примерно знаю себе, с кем и как я хотел бы пообщаться. Вот я бы ужасно хотел бы поговорить, встретиться и поговорить с Аполлинером, которого я очень люблю и много перевожу. И я категорически не хотел бы встречаться, например, с Рэмбо, которого я переводил тоже, потому что это был противный, отвратительный мальчишка, гадкий, никчемный, но гений. Вы понимаете? И это надо учитывать тоже. Но общаться с ним я бы ни за что не хотел. Я общаюсь с его стихами. А с Аполлинером я хотел бы пообщаться, помимо его стихов. Вот это пристрастие к своим поэтам, оно тоже дорогого стоит. Получается, когда вы переводите Рэмбо, вы включаете гения-мальчишку, или вы просто смотрите, что он сделал, и стараетесь убрать личность раздражающую? Понимаете, в переводе ведь, как правило, работаешь не столько с человеком, сколько с текстом, с буковками, со словами, со звуком. И когда я думаю, как мне переводить Рэмбо, я решаю прежде всего поэтическую задачу, более чем человечески социальную какую-то. Вот. А с Рэмбо надо что-то делать. Вот он взял, убрал цезуру в Александрийском стихе, перенес шестую на седьмую стопу и разрушил французский стих. А когда вы по-русски это делаете, никакой стих не разрушается. Как его переводить? Как найти замены тем потрясающим словам, которые есть по-французски и которых нет по-русски? Ну и так далее. Здесь очень много самых разных, так сказать, хитрых приемов, которыми ты стараешься воспользоваться. Но это все есть. Вы когда переводите, что ставите за основу? Соблюдение звуковой формы, ритмической формы, стараетесь максимально смысл передать, все равно приходится чем-то жертвовать в пользу чего-то. Я на первое место ставлю формулу, которую принадлежит нашему выдающемуся переводчику Михаилу Лозинскому. Он сказал: перевод – это искусство потери. Вот никуда от этого не деться. То есть я воспринимаю эту формулу таким образом: чем выше твоя квалификация переводчика, тем меньше потерь в тексте. Во всех трех направлениях. Во всех направлениях. Но потери будут всегда. Без потерь невозможно перевести стихотворение на стихотворение. И, конечно, ищешь человека, который тебе созвучен, не обязательно целиком, целиком тоже не найдешь, но созвучен по каким-то своим параметрам. Вот человек, который мучается от любви, и ты мучаешься от любви, ты его переводишь, потому что он твой товарищ по несчастью, или человек, который счастлив от любви, и ты счастлив от любви, и ты переводишь его, потому что вы товарищи по этому счастью. Таких оттенков очень много. И когда тебе везет, и ты находишь такого человека, с которым тебе интересно общаться, тут-то все и начинается. А могут ли в этом переводе быть находки, которые являются прибылями? Вот. То есть не убытки, а прибытки. Как когда вот у Щепкина и Куперник был вот этот эпизод с переводом, который сам автор потом оценил как добавочное преимущество. Ну, мне на самом деле очень часто говорят, например, знатоки французской поэзии, что я делаю французских поэтов лучше, чем они существуют по-французски. Я в это не очень верю. На самом деле у каждого своя задача и свои дела, но, наверное, бывают. А бывают совершенно потрясающие совпадения. Я однажды познакомился с замечательным французским поэтом, взрослым и детским, Клодом Роа, и он прозаик был замечательный. И он привез мне свою книжку французскую, которая по-французски называется «Un fantasque». «Un fantasque» можно перевести точнее всего как «чудетство», а у меня уже было придумано «чудетство». Я уже придумал. Я посмотрел на этот «Un fantasque» и сказал, ну вот, Клод, мы должны дружить, и мы дружили долгие годы, и я приезжал в Париж и встречался с ним, и он давал мне на перевод какие-то свои стихи. Это было замечательно совершенно, это было замечательно. Вот это было совпадение через слово, через фантазию, через какую-то словесную находку. Это классно. Замечательно. Вот когда при этом вы говорите, что вы делаете вот это, вот это, вот это, а есть что-то, что вы делаете? Вообще у вас есть время свободное от слова? Я боюсь этого времени. Если это время свободное от слова, то я впадаю в какую-то непонятную ситуацию. Ну, наверное, есть. Ну, как у каждого. Ну, вот, например, вот мы приехали с Сергеем Анатольевичем Махотиным сюда к вам в Красноярск в гости. Ну, конечно, я сегодня не сидел и не переводил, и не буду садиться переводить или писать. Ну, вы работали со словом. Да. Но кругом-то все существует. Существуют совершенно потрясающие вещи, которые ты замечаешь, которые ты записываешь, которые ты отмечаешь. Это все существует, это есть. Так что слово всегда на первом месте. Получается, где-то внутри оно все равно есть. У нас, да. К сожалению, время передачи приходит к концу. Культурная среда на радио ВК. У нас замечательный детский поэт, взрослый переводчик, писатель Михаил Яснов, Ольга Левская. Спасибо, спасибо, до свидания, до скорого. Спасибо, до свидания, до новых встреч. Культурная среда.